Глава 11. Городок Уолворт, штат Висконсин. Это славное гостеприимное местечко. Он проявил свое гостеприимство, расстелив перед нами ровный мягкий сенокосный луг, где сено уже было скошено и убрано. Поле находилось всего в трех кварталах от центра города, оно было длинным и широким, да и подходы к нему тоже были хороши, за исключением одной линии низко висящих телефонных проводов. Мы приземлились, имея в запасе последние деньги и остаток боевого духа. Хозяин аэродрома был добряком, которого привел в легкое изумление старый самолет и вывалившиеся из него странные типы. Конечно, вы можете взлетать с этого аэродрома, и спасибо за предложение полетать, ловлю вас на слове. Надежды ожили, нам сказали добро пожаловать. Мгновенно были вывешены объявления, и мы устроили два бесплатных полета для хозяина аэродрома и его семьи. До заката мы успели сделать еще три платных полета. В этот вечер казначей сообщил мне, что мы уплатили $30 за горючее, но и получили от пассажиров $12. Судьба поворачивалась к нам лицом. Это ясно. Наутро из зеркала, висевшего на заправочной станции, на меня уставился жуткий тип. Этакий тощий, заросший мистер Хайд, вид которого был настолько ужасен, что я невольно отпрянул. Неужели это я? Неужели это то, что видели фермеры повсюду, где мы приземлялись? Я бы на их месте вилами гнал прочь такое чудовище. Впрочем, заросшая образина исчезла под электробритвой, и, выйдя на свет, я почти почувствовал себя человеком. Мы должны были либо заработать в Уолворте деньги, либо бросить нашу затею. Мы еще раз изучили способы привлечения клиентов. Метод А – воздушная акробатика над городской окраиной. Метод Б – прыжок с парашютом. Потом мы начали экспериментировать с методом С. Существует принцип, гласящий, что стоит тебе в одиночку сесть за игру «Солитер» посреди глухой пустыни, и кто-нибудь непременно подойдет, чтобы заглядывать тебе через плечо и давать советы, с какой карты ходить. Это и был принцип метода С. Мы развернули наши спальные мешки и самым беззаботным образом разлеглись под крыльями. Метод сработал немедленно. «Эй, привет!» Я приподнял голову на голос и выглянул из-под крыла. «Привет! Вы летаете на этом самолете?» «А как же?» Я поднялся на ноги. «А вы хотите полетать?» На какое-то неуловимое мгновение этот человек показался мне знакомым, да и сам он смотрел на меня, явно пытаясь что-то припомнить. «Получится хороший полет», — сказал я. «Уолворт — красивый городок, хорошо смотрится с воздуха. Всего 3 американских доллара». Человек прочел мое имя на кромке кабины. «Эй, а ты случайно не Дик? Помнишь меня?» Я смотрелся в него внимательнее. Я видел его раньше. Я звал его. «Вас зовут?» — сказал я. «Как же его зовут?» Он восстановил самолет. Он и Карл Лин пару лет назад восстановили самолет. «Вас зовут Эверетт Фелдхэм. Биплан «Птица». Вы и Карл Линд?» «Да, сэр Дик. Как дела, старина?» Эверетт Фелдхэм служил борт-инженером в одной из крупнейших авиакомпаний. Он вырос на современных моделях легких самолетов, был авиационным механиком, пилотом, реставратором. Эверетт Фелдхэм знал все мыслимые летательные аппараты и как на них летать, и как поддерживать их в рабочем состоянии. «Эв, а ты что здесь делаешь?» «Я здесь живу. Это мой родной город. Вот уж никогда не знаешь наперед, какой мусор свалится с небес тебе на голову. Как там Бет? Как дети?» Это была хорошая встреча. Эв жил всего в 2 милях к северу от того поля, на которое мы сели. а у нашего друга Карла Линда была дача на берегу озера Джинева, в 10 милях к востоку отсюда. Карл летал в конце 20-х годов, бродяжничая по этим самым краям. Женившись, он бросил полеты, чтобы содержать семью, и теперь он президент фирмы Lind Plastic Products. «Бродячий пилот», — сказал Эв. «Я мог бы и догадаться, что только ты способен на такое безумие, как посадка на сенокосе. А ты знаешь, что совсем рядом есть аэропорт?» «В самом деле? Но он слишком далеко от города, а нам надо быть поближе. Мы сейчас в небольшом прогаре после целой недели напрасных полетов. Нам непременно надо заполучить сегодня пассажиров, иначе мы снова будем голодать». «Я позвоню Карлу. Если он дома, он захочет прилететь повидаться с вами, а может, и к себе домой пригласит. Вам нужно что-нибудь? Что-нибудь я могу вам привезти?» «Нет. Разве что ветошь. У нас ее почти не осталось. Если у тебя есть поблизости». Эв махнул рукой и уехал, а я улыбнулся. «Интересная штука эти полеты, Стив. Никогда не скажешь, где наткнешься на какого-нибудь старого дружка. Что-то в этом есть, это точно. Садишься себе на сенокосе, а тут старина Эв. Ничто не случайно. Ничего на удачу», — напомнил почти забытый голос. После ужина начали подходить пассажиры. Одна женщина сказала, что летала в последний раз, когда ей было 6 лет. И катал ее бродячий летчик на аэроплане с 2 крыльями. Очень похожим на этот. «Мой босс сказал мне, что вы здесь, и я решила не упускать случая». Молодой парень с фантастической гривой волос на голове остановился и долго смотрел на самолет, прежде чем решился лететь. Пока Стью пристегивал его на переднем сиденье, он произнес: «Увижу ли я завтрашний день?» Было довольно странно услышать такой речевой оборот из уст типа, объявившего себя неграмотным. «Стыдись», — подумал я, — «не суди человека по его прическе». В полете он от страха цепко хватался за кабину при разворотах, а после приземления сказал только «Вау!». Он долго еще стоял неподалеку, глядя на самолет почти с благоговением. Я отметил про себя, что это настоящая личность, несмотря на его патлы. Что-то в этом пребывании над поверхностью земли глубоко его затронуло. Парочка хорошеньких девушек в платочках подвела наш сегодняшний баланс с прибылью, и, кружа над родным городком в небесах, они счастливо хохотали. Я проверил запас горючего. С оставшимися 10 галлонами было самое время заправить бак. Хотя бы пассажирам и пришлось подождать. Я сразу же вылетел в аэропорт, о котором упоминал Эв, и 5 минут спустя уже заруливал на стоянку заправочной станции. Я как раз заканчивал заполнять бак, когда к самолету бодрым шагом подошел, сияя глазами, дородный бизнесмен в соломенной шляпе с жесткими полями. «Эй, Дик! Карл Линд!» Он был таким же, каким я его запомнил, одним из самых счастливых людей на свете. Он пережил инфаркт и теперь радовался воздуху, которым дышал. Оценивающим взглядом он окинул самолет. «Ну что, хорош, Карл?» — спросил я. «Похож он на то, что ты помнишь?» «В мое время у нас не было такой блестящей золотой краски, скажу я тебе, но опора шасси что надо, да еще эти заплатки на крыльях. Все так, как я помню. Валяй, Карл, садись вперед, если ты мне доверяешь. Ручек управления впереди нет. Я возвращаюсь на луг». «Ты хочешь взять меня с собой? Ты уверен, что я могу полететь с тобой?» «Садись, а то мы тянем время. Нас пассажиры ждут». «Не заставляй их ждать», — сказал он и забрался на переднее сиденье. Мы немедленно взлетели, и до чего же хорошо было видеть человека, снова оказавшегося в любимом им небе. Он снял шляпу, его седые волосы развивались на ветру, и он широко улыбался, что-то припоминая. Биплан мягко приземлился на сенокосе, и я не выключал мотора, пока Карл выходил из кабины. «Давай, катай своих пассажиров», — сказал он. «Потом мы зачехлим аэроплан и поедем ко мне домой». Мы беспрерывно катали пассажиров, пока солнце не склонилось к горизонту. И все это время Карл Линд следил за полетом биплана, ожидая нас вместе с женой и с Эвереттом. Это был лучший за все время будний день. 20 пассажиров до захода солнца. «Не знаю, предусмотрено ли это кодексом бродячих пилотов», — говорил я Карлу. «Пока мы ехали вдоль берега озера Джинева и кружили среди раскинувшихся там усадеб, полагается, что мы были грязными с головы до ног и все свободное от полета время проводили под крылом самолета». «Да нет, такое тоже случалось. Кто-нибудь, кто любил самолеты, бывало, приглашал к себе на ужин». «Но не совсем в такой манере», — думал я, когда мы уже подъезжали к его дому. Яркая картинка была словно вырезана из журнала по домоводству. Повсюду мягкие ковры, стекла от пола до потолка, открывающие вид на воду. «Вот это наш домик», — извиняющимся тоном начал Карл. Я и Стью расхохотались одновременно. «Так, небольшая хижина в лесу, верно, Карл? Ну, хорошо, ведь иметь местечко, знаешь, куда можно приехать и расслабиться. Мы совершили краткую экскурсию по этому элегантному дому, испытывая при этом странное ощущение. Мы почувствовали приближение к цивилизации. Карл получал огромное удовольствие от своего дома, и благодаря этому это было счастливое место». «Можете переодеться здесь, ребята. Пойдем искупаемся. То есть вы пойдете, а я за первые 5 забросов поймаю 2 рыбы. Бьюсь об заклад». Уже почти стемнело, когда мы босиком спустились по бархатному склону газона к его причалу. По одну сторону выкрашенного белый цвет деревянного причала находился эллинг, а на блок-талях висел быстроходный катер. Батареи, возможно, съели, но если мы его заведем, то отправимся покататься. Он спустил катер на воду и нажал на стартер. Раздался лишь пустой щелчок и тишина. «Пора бы и помнить, что надо подзаряжать батареи», — сказал он и снова поднял катер в воздух. Карл принес с собой небольшую удочку и взялся выполнять свое обещание насчет 2 рыб за первые 5 бросков. В тот самый момент, когда я и Стью, разбежавшись, прыгнули с причала в воду. Озеро было прозрачной бездонной чернотой, словно чистое масло, 20 лет выдержанное на льду. Взяв с места в карьер, мы поплыли к Бакену, находившемуся в 100 футах от берега, и оттуда наблюдали, как покидают небо последние отблески солнца. Вместе с ними исчезли и звуки на всем Среднем Западе. И шепот от нашего Бакена легко доносился до берега. «Карл, довольно тяжелая у тебя жизнь», — сказал я через разделявшую нас воду. «Еще 2 года, и я уйду на покой, а может и раньше, если удастся получить разрешение медиков на полеты. Да я бы и в этом году все бросил, если бы мог летать один. Но если я не могу летать, то сидеть здесь просто так было бы совсем скверно». Со второго заброса он поймал рыбу и выпустил ее обратно в темную воду. Мы оторвались от Бакена и медленно поплыли к причалу. Деревянные перекладины лесенки были гладкими и поросли мягкими водорослями. А когда мы поднялись на белые доски причала, воздух был теплый, как летняя ночь. «Я проиграю заклад», — сказал Карл. «Вы распугали мне всю рыбу своим плеском. 5 забросов — всего 1 рыба». К тому времени, как мы вернулись в дом и натянули на себя наименее грязную одежду, Эверетт успел уехать, вернуться и выставить на стол громадный пакет, из которого еще шел пар. «Я взял 2 гамбургеров», — сказал он. «Этого должно хватить, как по-вашему? И еще 1 пива». И мы расселись в тот вечер за столом у камина в берлоге Карла с ее стеклянными стенами и принялись поглощать гамбургеры. «Знаешь, мне ведь пришлось продать птицу», — сказал Карл. «Что? Почему? Это же был твой аэроплан». «Да, сэр. Но я не смог этого вынести. Выходишь к ней, моешь ее, полируешь, а сам летать не можешь. Это самая медицина, знаешь. И самолету было плохо, и мне было плохо. Вот я ее и продал. Тельма до сих пор держит свою Сесну. И мы время от времени на ней летаем.